заделался чикагской знаменитостью. Ну, как же. Он начинал учебными программами по радио, а теперь он везде. Он в комитетах, в газетах, читает лекции в Хадзе, читает свои стихи в темплах, выступает в Стандарт-клуб. Он еще и на телевидении, просто фантастика. Был совсем деревенский парень, думал, что в Чикаго всего один вокзал, а теперь стал колоссальным деятелем, разъезжает по городу в Линкольн-Континентале, носит твидовый пиджак рвотного розового цвета. «Ну, тебе вредно о нем думать», — сказала Рамона. «У тебя глаза делаются какие-то дикие. Я не рассказывал тебе, как Герцбах снял зал?» «Нет». Он распродал билеты на чтение своих стихов. Мне друг рассказывал, Асфалтер. По $5 первые ряды, по 3 задние. И когда я читал стих про дедушку-дворника, не выдержал и расплакался. А люди выйти не могут, все двери заперты. Рамона несдержанно рассмеялась. Герцог спустил воду, выжил тряпку и пофукал моющим порошком. Отскреб, вымыл раковину. Рамона принесла ломтик лимона от рыбного запаха. Он выдавил сок на руки. Герцбах. Ах, этот Герцбах. И все-таки убежденно, сказала Рамона, тебе нужно вернуться к научной работе. Не знаю, не знаю. У меня такое ощущение, словно мне ее навязали. А с другой стороны, чем мне еще заняться? Ты это говоришь со зла. В спокойном состоянии ты посмотришь иначе. Может быть. Она прошла к себе. Завести еще египетскую музыку? Хорошо действует. Подошла к проигрывателю. А ты что, не разуешься, Мозес? В такую погоду, я знаю, ты не любишь обувь. Без нее ноги дышат. Да, пожалуй, сниму. Я уже и шнурки развязал. Высоко над Гудзоном стояла луна. Помятая стеклом, помятая вечерним зноем и словно обессилевшая от собственной белой силы, она же качалась на струях Гудзона. Внизу белели узкие вершины зданий, протяженно цепенели под луной. Рамона перевернула пластинку, и теперь с оркестром Аль-Баккара пела женщина. Опустившись рядом с ним на пуфик, Рамона взяла его за руку. «В чем они пытались тебя уверить?» — сказала она. «Это все неправда. Неправда». Вот это он всего больше хотел услышать от нее. «Ты о чем?» «Я немного разбираюсь в мужчинах. Я с первого взгляда на тебя поняла, до какой степени ты был невостребован в эротическом смысле. Не тронут даже». «Ну, иногда я позорно не оправдывал ожидания, абсолютно не оправдывал. Ну, некоторых мужчин надо охранять, если угодно, силой закона, как рыбу и дичь. Но я вовсе не шучу», — сказала она. Он ясно и определенно видел ее доброту. Она сочувствовала ему. Знала, что ему больно. И почему знала? И предлагала утешение, за которым он, собственно, и пришел. «Они старались, чтобы ты почувствовал себя конченным стариком. А я тебе скажу такую вещь. Старики пахнут старостью. Любая женщина это подтвердит. Когда ее обнимает старик, она слышит запах затхлости и пыли, как от непроветренных вещей. Если женщина допустила обнять себя, и тут обнаружилось, какой он старый, поди знай, если он молодится, а унижать догадкой не хочется, она может